что нужно будет сделать за эти дни. Я вас прошу не откладывать, а сделать сразу. И в следующем уроке я расскажу, какой это дает эффект. Именно большая просьба делать это полноценно все 3 дня. Большое количество участников прямо говорят: «Вау, на это задание», переносят его потом в жизнь и даже избавляются от вредных привычек, что для меня просто побочный эффект этого интенсива. Но в то же время, когда вы распутываете какие-то узелки в ваших отношениях, то необходимость больше заедать, закуривать, запивать отпадает. И мы как раз-таки возвращаемся к истории с нашими зависимостями. И я прошу вас эти дни вести тот самый эмоциональный дневник. Эмоции нас разрушают, либо уходят куда-то в болячки, если мы их не проживаем, не чувствуем, если мы их игнорируем и не даем им быть прожитыми, если мы их не осознаем. И очень много таких непрожитых эмоций уходит в телесные зажимы, а потом, в худшем случае, вообще в болезни. И чтобы этого не было, если вы ощущаете какую-то боль или какое-то чувство вины, то лучше разрешать себе в нем пожить недолго, осознавая, не прятать и не прятаться, не игнорировать его, а именно замечать. И действительно, когда вы начинаете это замечать, когда вы разрешаете этому быть, когда вы разрешаете это проживать, то этого становится все меньше и меньше. И это начинает гораздо меньше беспокоить. Я прекрасно знаю, каково в первый раз над этим работать, ощущать все эти чувства. И когда вместо того, чтобы заесть, запить, нужно садиться и проживать все это тяжело. Но потом, в конечном итоге, ты научишься с этим справляться. И сейчас, даже если что-то наступает подобное, это проходит довольно быстро, осознаваемо. И это, конечно, очень здорово. Я разрешаю этому быть. И тогда это проходит. То есть ты просто отслеживаешь все эти вещи и позволяешь не сбегать от них, а проживать. Я помню, как я сам когда-то впервые в жизни вел такой дневник. Это было 10 лет назад. И никогда не забуду, как это продолжалось месяц. И после нескольких дней, 3-4, вы сами будете решать, продолжать его или нет. Но когда я его вел, я решил для себя очень серьезные психологические вопросы. Потому что, еще раз говорю, всеми своими зависимостями мы от этих вопросов сбегаем. И смотрите. Когда нужно было прожить какую-то эмоцию, я, допустим, всегда закидывался вкусненьким. Кто-то из вас сигареткой, кто-то уходит в сериальчик, либо в интернет. То есть, сейчас этим упражнением мы выясняем свою личную зависимость. Это вообще далеко не у всех сладкое или вкусное, и уже с ней мы экспериментируем. И когда вы ее обнаруживаете, то есть, начинайте вести этот дневник. И в течение этих 3 дней, когда вы начинаете обнаруживать, что вас тянет к очередной сигаретке, или к очередному пироженке какой-нибудь, или к компульсивному перееданию, или к просмотру сериала. Не когда одну серию с мужем вечерком, а когда серия за серией. И вы понимаете, что это ваша история, то вы просто садитесь и записываете в дневник. Что вы на самом деле хотите, что с вами происходит, что вам не нравится, при мысли о чем вам хочется сбежать во вредные привычки, о чем не думать, чего не переживать. И попробуйте открыто войти в это чувство, от которого хотите сбежать, прожить его и записать вот в этот дневник, разобраться, что же сейчас происходит с вами, и постарайтесь заменить то, что хотите сделать хотя бы в течение этих 3 дней, какими-то действиями из списка, которые вы писали для себя. 50 дел, которые я хочу сделать для себя. И если это не помогает, ну, то окей. Позвольте себе сбежать свою зависимость. Но уже осознанно, что да, я сюда убегаю, чтобы не сталкиваться, не чувствовать вот это. Постарайтесь повести этот дневник минимум 3 дня. То есть, берите свою зависимость, наблюдайте за ней. Можете, в принципе, и идти у ней на поводу. Но постарайтесь все-таки прожить хотя бы 3 дня без нее, описывая, что с вами происходит, когда вас к этому делу тянет. И если у вас обнаружилось зависимостей совсем мало или не обнаружилось совсем и вредных привычек, с помощью которых вы убегаете от чувств и проблем, отлично. Но это упражнение с нахождением своих негативных чувств и переживаний запомните и возьмите за правило и основу жизни. Все эмоции нужно проживать в моменте и желательно до конца. Обязательно в этот же день, до сна. Поговорка «утро вечера мудренее» однозначно работает на закрепление вашего травмирующего опыта, когда вы чувство не прожили, а загнали его внутрь, в подсознание. Итак, дневник эмоций.